но озвученные Захаровым цифры все же проникли в его мозг и вызвали у него оторопь. Племянник скромно упоминал о том, что у него получается что-то там заработать, и два раза в год привозил ему конверты с 2000 рублей, а ведь он в ответ очень много для него делал, и договаривался с нужными людьми на территории Крыма, и организовывал поставки дефицитных строительных материалов на указанные племянником базы. Получалось, что, в отличие от своего племянника, он работал за гроши, а ведь сядут оба, да какое сядут, учитывая масштаб сумм, озвученных Захаровым, это уже расстрел. Он не имел иллюзий, его племянник тот еще скользкий тип. Если встанет вопрос о возможности избежать расстрела, он не то что сдаст его милиции со всеми потрохами, но и заявит, что был всего лишь исполнителем. Мол, дядя говорил, что делать, а я только выполнял. Если бы он только догадывался о том, что речь идет о таких суммах. Переварив эту мысль, он осознал, что Захаров уже ничего не говорит, а сидит и как-то очень уж довольно на него смотрит. Подошел официант, поставил графин с водкой и даже разлил по рюмкам. Дождавшись ухода официанта, Захаров, кивнув каким-то своим мыслям, продолжил. И вот в связи с этим интересным моментом, у меня к вам, товарищ Кучка, будет одно предложение. До ареста Николаенко остался буквально один день. Мы с вами понимаем, что вам вряд ли понравится то, что он расскажет на допросах. Но ареста можно избежать, если мы с вами договоримся. Я могу вытащить вас обоих, и его, и вас. Но только в том случае, если вы прямо сейчас мне сможете подсказать, почему мне это может быть выгодно. Кучка, уже мысленно увидевший себя в тюремной одежде, готовящимся пройти по коридору, в котором ему влепит пулю в затылок по приговору суда, растерянно заморгал. Так вот зачем здесь Захаров? Все же у него есть шанс остаться на свободе. Его собеседник терпеливо молчал. Товарищ Захаров, ну что вы, конечно, забормотал он не в попад, и, схватив рюмку с водкой, стоявшую на столе, осушил ее, потому что горло пересохло, а больше пить на столе было нечего, воду он попросить забыл. Ну что вы, мы, конечно же, договоримся, что необходимо сделать моему племяннику, отказаться от всей этой деятельности и компенсировать вам какую-то сумму. Все верно, Захаров покачал головой. Вздохнув, он сказал, это неправильное предположение. Есть у вас другие варианты? Вот теперь Кучка наконец понял, на что именно намекает Захаров. Неужели все будет настолько просто? Я правильно вас понимаю, что вы хотели бы помочь моему племяннику более правильно вести дела за определенную долю. Вы правильно понимаете, кивнул Захаров, теперь я жду, что вы назовете мне мою долю, и снова покосился на сидевших за соседним столиком генералов. Кучка понял этот взгляд как то, что Захарову придется делиться с милиционерами, чтобы они закрыли это дело, так что предложение должно быть щедрым. Он нисколько не возражал, более того, был предельно счастлив. Никакого расстрела, а деньги. Все равно в итоге расставаться с деньгами придется не ему, а его племяннику. А его теневые дела отныне будут под защитой второго человека в Москве. Что вы скажете о 60%? В мою пользу? Спросил Захаров, неспешно кинув взгляд на соседний столик. Да, вы абсолютно правы, Виктор Павлович. Ну что же, на таких условиях мы с вами сможем договориться. Но сразу же выдвигаю дополнительные условия, по которым нельзя будет торговаться. Так легкомысленно вести дела, как это делал ваш племянник, более будет нельзя. Мы возьмем все его действия под строгий контроль. Он должен быть готов ко всем переменам. Если же нет, Захаров многозначительно замолчал. В этот раз ему не было нужды смотреть на соседний столик. На генералов милиции Кучка опасливо бросил взгляд сам. Один из генералов ему дружелюбно улыбнулся и поднял рюмку водки в его честь. Он скорчил в ответ вымученную улыбку. «Виктор Павлович, с вашего разрешения, я завтра же выеду в Крым и переговорю с племянником. Но можете быть уверены, что он, безусловно, примет все ваши условия. И я очень благодарен за то, что вы согласились мне помочь. И мой племянник тоже будет вам очень благодарен, обещаю, и сделает все, что от него потребуется, со всем старанием. Раз мы теперь с вами будем вести дела вместе, то только этим моя помощь не ограничится». Благосклонно кивнул Захаров, слышал, что у вас сын в следующем году МГИМО заканчивает. «Все верно, Виктор Павлович, я могу договориться, что он обойдется без обязательной работы в столице перед первым выездом. Какие у него языки? Английский и польский. Ну что же, Подойдет ему посольство СССР в Варшаве на первое время. Как раз будет удобно ездить к родителям в гости. Буду премного благодарен, Виктор Павлович. Преданно взглянул собеседнику в глаза Кучка. Глава 14. Москва. Кучка, выйдя из ресторана, всей грудью вдохнул вечерний воздух. Он чувствовал себя заново рожденным. Эти несколько минут в ресторане, когда он думал, что все пропало, дорого ему стоили. Но ничего, все оказалось даже к лучшему. Его вытащили из западни, в которую его завел алчный племянник, и он даже совершенно неожиданно для себя обзавелся очень солидной поддержкой. «Значит, для сына моего он посольство в Польше предложил», — ликовал Кучка. «Это очень хорошо. Не только это важно, но и то, что через связи Захарова теперь можно не только его за рубеж отправить, но и за его дальнейшей карьерой в МИДе присматривать. Так, а что он только о сыне думает? А если со временем с Захаровым договориться, чтобы он и его карьеру подтолкнул, сколько ему быть замминистром? Может, удастся и повыше скакнуть?» Помня о договоренности с Захаровым, он по возвращении в гостиницу сразу набрал телефон племянника. Тот ему не ответил. «Небось, по ресторанам гуляет», — пробурчал он недовольно себе под нос. «Тогда ладно, если не дозвонюсь, сюрприз у него будет. Значит, как мне сказали, так нагло себя вел, что внимание аж в Москве привлек со стороны милиции. Вполне в его духе. Мне много что есть ему сказать. Крым, Фрунзенская». Николаенко был дома, но трубку поднять никак не мог. Он просто не слышал звонка. Обнаружив подмену тетрадки, он вначале метался, как дикий зверь. Любовница так и не смогла ему ничего толком объяснить. Истерику даже ему устроила, мол, чего ты привязался с этой тетрадкой, вот же она у тебя. Да еще и заявила, что зачем он себя называет богатым человеком, если не может себе сколько нужно тетрадок купить. Курица одним словом. Ну так и выбирал он ее тоже вовсе не за умение умом своим пользоваться. Другие вещи его в ней волновали. Одно было точно ясно, она наверняка ни при чем. Не ее уровень в такие дела играть. Да и где бы она спрятала эту подменную тетрадку? В лифчике, что ли? Почти сразу ему стало ясно, что кто-то ведет против него опасную игру. Первая мысль, что возникла, напрячь на поиски злоумышленников продажных ментов. Он уже даже и к РУФП подъехал, как вдруг вспомнил, что в этой тетрадке прописаны все взятки, что он местным ментам раздавал. А еще вдобавок там и суммы его дохода указаны очень симпатичные. Даже более чем симпатичные, если честно. Совсем вровень не идущие с теми взятками, что он им раздавал. Ну, положим, попросит он их поискать. И если найдут они его тетрадку, то, конечно же, заглянут туда. Менты такой шанс не упустят, точно заглянут. Момент, что там все их взятки отражены, сразу резко ухудшит им настроение. Подумают, что он на них компромат собирал, и непонятно, как отреагируют. Может, решат, что нечего больше такому человеку крымское небо коптить. А второй момент, когда они увидят, что он больше 200 000 за 3 года поднял, он еще опаснее. Велик шанс, что они приедут к нему не тетрадку отдавать, а свяжут его и начнут выпытывать, где все эти деньги. Нет, к ментам однозначно нельзя обращаться. Та же самая ситуация и со всяким варьем. Эти точно такие же. Едва увидят, какие суммы там фигурируют, тут же к нему нагрянут. Вот и получалось, что его обокрали, а предпринять он ничего не может. Ни директоров же заводов и бухгалтеров подкупленных ему посылать на поиски злоумышленников. Хватало, конечно, и людишек уровнем поменьше, на подхвате, но он специально шибко умных не брал, чтобы не вздумали его перехитрить и себе его схемы забрать не задумали. Эти не то что тетрадь не найдут, хорошо будет, если потом еще самих их не придется искать, когда заблудится в трех соснах. И еще одна мысль покоя ему не давала, а вдруг его тетрадка пропала, потому что уже возбудило любопытство либо ментов, либо воров, и в этом случае и обращаться никуда не надо. Они скоро сами придут и начнут из него деньги выбивать. На всякий случай он зарядил ружье картечью на медведя и решил никуда из дома не выходить. Тлела в нем также надежда, что тот, кто тетрадке ноги приделал, не мент и не настоящий преступник с ходкой на зону и связями в воровском мире, украл ее сугубо, чтоб потом за нее выкуп потребовать. И в этом случае, может, выкуп не будет таким и большим. Но время шло, надежда эта таяла, и Николаенко, не выдержав напряжения, прибег к испытанному способу подлечить нервы, откупорил бутылку беленькой, а когда не хватило, достал еще одну. Москва. Захаров дружески попрощался с генералами МВД и, выйдя из ресторана, набрал Мещерякова из уличного автомата. «Юрич, завтра с самого утра отбей телеграмму Ивлеву. Пусть срочно возвращается из Паланги в Москву. Укажи в телеграмме, чтобы позвонил тебе по приезду. Подъедете ко мне оба, я выйду, погуляем в сквере. Сделаю, Виктор Павлович. Я правильно понимаю, что все получилось?» «Правильно, Юрич, все прошло, как по нотам. Поздравляю вас, Виктор Павлович. Что же, Юрич, ты много сделал для того, чтобы все получилось. Но по-настоящему поздравлять мы должны Павла. Его идея, его план. Паланга. Сегодня подскочил рано, когда все еще спали. Вышел на веранду с удовольствием, поскольку с утра вместо привычного мрачного неба вдруг робко засияло солнышко. Я принялся прикидывать, нагреется ли вода в море сегодня хотя бы к вечеру, чтобы можно было искупаться, хотя бы градусов до 16, потому что пока что, по моим прикидкам, в море было градусов 13, не больше. При 16 градусах я еще могу купаться, при 13 это все-таки уже перебор. В такую воду только после бани заходить можно на полминутки, но никак не купаться, получая от этого процесса удовольствие. Надо ли говорить, что примерно через час принесли телеграмму из Москвы? Люблю я пословицу, гласящую, что, если хочешь насмешить Бога, то составь какой-то план. К сожалению, в телеграмме, пришедшей от Мещерякова, никаких подробностей не было, кроме просьбы позвонить ему, как я приеду в Москву. Так что мне оставалось только надеяться, что телеграмма прислана не из-за того, что в ходе реализации нашего плана возникли какие-то проблемы. Хоть как-то, конечно, Андрей Юрьевич мог бы и намекнуть, в связи с чем меня вызывают в столицу. Ликовать и праздновать победу или придумывать, как решить очередные затруднения. Ладно, что уж теперь гадать. Сразу пошел сказать Гале. Она расстроилась, конечно, несмотря на то, что я ее предупреждал, что мне достаточно скоро снова придется на какое-то время уехать. Попросил ее рассказать всем остальным уже после моего отъезда. Лучше так, чем прощаться перед, надеюсь, краткосрочной поездкой в Москву. Если повезет, уже сегодня и вернуться могу обратно. Так, теперь мне надо побыстрее приехать в аэропорт. Может быть, получится попасть на ближайший рейс. Я уже заранее договорился с соседом, с тем самым, который в прошлом году возил нас на отдаленный пляж. Прихватив заранее собранную небольшую сумку, чемодан тащить нет никакого смысла, тут же зашел к нему, и через 10 минут мы уже ехали в аэропорт. Лететь пришлось стоя, но я не жаловался. Молодой, суставы здоровые. Я часа 4 так могу простоять без особых неудобств. Не хочется даже вспоминать, что в прошлой жизни после 50 с моей спиной бы произошло, если бы я вздумал постоять 4 часа. Впрочем, сейчас ни о каких 4 часах, конечно же, и речи не шло. Максимум через полтора часа мы уже были в Москве. Вышел из самолета, и тут погода отличная. Прямо в аэропорту нашел городской телефон и набрал Мещерякова. «Андрей Юрьевич, это Павел. Вы меня вызвали, чтобы поздравить или расстроить?» «Поздравить, Паша», — рассмеялся он в трубку. «Все на мази. Ты уже с аэропорта домой приехал или?» «Никаких домой, прямо с аэропорта вам и звоню». «Отлично. Тогда бери такси прямо до сквера. Встретимся там через полтора часа. Я созвонюсь с начальством». «Отлично. Думаю, за полтора часа по-любому до места встречи доберусь. Может, еще и погуляю, погода хорошая». Приехал в сквер на 15 минут раньше. Эх, какие времена хорошие. Пробка, пока ехали, была всего один раз, у какого-то бедолаги с москвича колесо отвалилось и машину развернуло поперек дороги. Повезло, что никто не пострадал. У меня такое же тоже однажды было, но скорость была не такая уж и большая, и удалось сесть на песчаную кучу на обочине той частью машины, с которой колесо укатилось. Необычное чувство, когда часть машины бодро впереди нее самой катится. Самое увлекательное потом было гайки собирать по всей дороге. Особенным успехом это мероприятие не увенчалось, пришлось откручивать по одной из других колес, и так и добираться. Погода была по-прежнему солнечная, очень приятная. Днем, похоже, настоящая жара будет. Кепки у меня не было, так что наслаждался солнцем, хоть тут позагораю. Мещеряков и Захаров подошли вместе. «Ну что, Орел?» — хлопнул меня Захаров по плечу, все сработало. Кучка был предельно счастлив расстаться с деньгами, глядя на генералов. Хотя, подозреваю, судя по его лицу, Когда я ему про доходы племянника рассказывал, большую часть тех денег он и близко не видел. Договорились, что у нас будет 60% доходов от предприятий племянника, он сам предложил. Интересно, как он в свете вновь открывшихся обстоятельств с ним остальное поделит. Явно тому еще придется потесниться. Рад, что все получилось, сказал я, чтобы не молчать. Так что, тебя куратором по Крыму назначим? Спросил он меня. Тут есть одно обстоятельство, почему лучше не меня? Сказал я и посмотрел на Мещерякова. Тот сразу сообразил, о чем я, и рассказал, как трубадур меня в кафе спалил, когда мы в первый раз на дело вышли. Так что этот Николаенко, Виктор Павлович, если Паша от нас появится, может свести концы с концами и сообразить, кто виноват в его проблемах. А он сейчас явно будет очень зол. Мало ли его пробьет на какие-то активные действия, сказал Мещеряков. Лучше кого-нибудь другого прислать, по крайней мере пока что. А то так могут и кирпичом по башке отоварить. Кирпичом по башке, ни к чему, покачал головой Захаров. Так, значит, кто-кто другой нужен, полностью чистый. Но ты, конечно, Юрьевич, молодец, посланный с тобой мозг в такой полевой операции задействовать. И в лифу нас не для этого существует. Виноват, не учел, расстроился Мещеряков. Ладно, тогда Бортко отправим. Но с тебя, Паша, тогда подробный инструктаж его, что там сейчас и как должно быть в будущем. И втроем с Юрьевичем с ним беседуй. Пусть он подскажет, если нужно, если ты что упустишь. И ребят с собой пусть Бортко даст. Мало ли этот ваш Николаенко совсем дикий. Дам, уже прикинул, кто поедет, кивнул Мещеряков. По развитию предприятий, что попадают под наш контроль, будем действовать по тому плану, что я для вас расписал. Спросил я его. Да, с ним все в порядке. На первый год перемен там достаточно. Потом по мере докладов Бортко в полете будем корректировать, если понадобится. Значит, прямо сейчас набирай Бортко, скажи, что я велел вам встретиться, и вводи в курс дела. Держи тогда свои бумаги обратно. Захаров открыл портфель, достал картонную папку и дал мне. Я тут же ее открыл, чтобы убедиться, да, тут те самые бумаги, что я ему передавал по приезду из Крыма. Захаров одобрительно кивнул. Правильно, все проверять нужно. Хорошо, тогда пока что все. И конечно, твой процент, Паша, по Крыму будет выше, чем у остальных. Вот все бы так, даже на отпуске думали о наших делах. Мы попрощались, и Захаров пошел в сторону горкома. Мы с Мещеряковым переглянулись. Пойдем искать ближайший телефонный аппарат, звонить Бортко, предложил я. Чего его искать, он тут рядом. Пошли, Крым, Фрунзенская. Николаенко наконец понял, что его вырвало из сна. Кто-то лупил во входную дверь кулаком. «Да кто там так шумит? Совсем с ума, что ли, сошли?» – пробормотал он, одеваясь. Вчера он сильно перебрал, так что процесс этот затянулся, а стук не прекращался. До двери он дошел в весьма злобном состоянии, полностью готовый накричать на того, кто так бесцеремонно вырвал его изо сна. Перед самой дверью вдруг вспомнил про свои опасения, что его придут грабить. Нашарив левой рукой стоявшее около двери ружье, опасливо выглянул в глазок. Но тут он увидел, кто к нему пришел, и тут же, растеряв весь боевой настрой, засунул ружье под висевшую на вешалке одежду. Пошел открывать дверь. В голове билась одна мысль. Почему дядя приехал так неожиданно? Неужели узнал, что он потерял эту тетрадку? Но как? И в ней же не было ни слова о нем. Впустив Кучка, он растерянно спросил. «Дядя, почему не предупредил? Я бы тебя встретил. Тебе с таким перегаром только за руль и садиться». Брезгливо поморщился дядя, по-хозяйски закрывая за собой дверь. «Иди, хоть голову засунь под воду, чтобы соображал получше, разговор к тебе серьезный есть». Ошалевший от такого вторжения и настроя дяди на важный разговор, когда он сам в таком состоянии, Виктор беспрекословно пошел в ванную комнату и засунул голову под холодную воду. Полегчало, соображать он точно стал лучше. Дядя тем временем уже поставил чайник на огонь, и в данный момент изучал его холодильник. «Присаживайся, дядя, я сам сейчас на стол накрою», – поспешил он к нему. Дядя присел, подождал, пока он нарежет бутерброды и нальет чай. Когда он уселся к нему на стол, он сказал: «Виктор, я тобой очень недоволен, ты меня подставил, мы с тобой оба висели на волоске». «Дядя, что ты имеешь в виду? Вообще не понял, что происходит, Николаенко. Ты так неаккуратно работал, что тобой заинтересовались аж в Москве, МВД. Понял, У Николаенко в груди сперло. Насколько все серьезно? Очень серьезно. Вчера уже и арест был запланирован на сегодня. И меня тоже с тобой. Повезло тебе, что я узнал, метнулся в Москву и договорился с одним очень серьезным человеком, чтобы он нас от милиции отбил. Но теперь он в доле. Николаенко помолчал. Сказанное дядей с трудом укладывалось в его голове. Хотя он и предполагал, что пропажа тетради с записями ничем хорошим не закончится, но что все будет вот так. Максимум, он думал, что к нему обратятся с предложением выкупить его записи. Для чего еще красть именно тетрадь? Так что, это была милиция. Получается, где была милиция? К тебе приходила? Спросил дядя, и Николаенко осознал, что произнес последнюю фразу вслух. Нет, это я так, были у меня определенные подозрения. И как именно придется делиться? Москва будет забирать 60%. Ну и нам с тобой тоже нужно многое обговорить. Почему ты мне не сказал, что у тебя тут уже такие масштабы? Какие масштабы, дядя? Ты мне тут наивной овечкой не прикидывайся, Виктор. С суровым видом сказал дядя, ты так развернулся, что нам вышка светила. Сколько за последний год заработал? 103 тысячи рублей, правильно. Николаенко оторопело посмотрел на дядю. Сумма была точной, а ты думал, в Москве все знают. Правильно понял его замешательство дядя. Ты меня в такие проблемы вовлек, прибедняясь, а сам в золоте купался. Так что оставшуюся сумму мы с тобой тоже теперь будем делить. Будешь мне отдавать 30% от того, что останется после уплаты доли московских. Но дядя, сказал Николаенко, никаких дядя. Жестко пресек его возражение тот, все, твоя казацкая вольница закончилась. Теперь будешь работать под строгим присмотром московских, никакой отсебятины. От них приедет человек, скажет тебе, что и как делать, и не вздумай даже косо поглядеть на него. У ментов в Москве дело расстрельное полностью собрано, расстроишь наших новых покровителей, пойдем под расстрел с конфискацией имущества. Все ясно? Ясно, дядя, обреченно опустил голову племянник. Москва. Бортко встретился с нами через час в сквере напротив пролетарского райкома. Ну, что там у вас? Спросил он. Давай ты рассказывай, Паша, попросил Мещеряков, твоя же затея. Я рассказал. Бортко слушал, выпучив глаза. Мы его реально поразили. То есть нам еще 1060 в год привалило, и я куратор по крымскому направлению, а почему не ты, если ты все это придумал? Пришлось рассказать и про этот эпизод. Ясно, ясно, ну вы авантюристы, хмыкнул Бортко, так мне тогда в сопровождение нельзя, получается, никого давать, кто с тобой ездил, Юрич? Все верно, но я и не планировал. Есть у нас кому с тобой ехать, ответил Мещеряков. Бортко, кстати, выглядел вполне довольным, что стал куратором по Крыму. Понять его можно, Крым он любил, а ведь теперь туда будет повод раз в полтора-два месяца мотаться. Придумает ему Захаров поводы, чтобы с работы отлучаться на время этих поездок. Паша, тогда нам с тобой нужно, получается, посидеть, прикинуть, что там этому Николаенко менять нужно в его работе, сказал Бортко. Если есть время, то я бы лучше сейчас это и сделал, а то у меня самолет скоро в Палангу. Раз так, то найдем. Сели втроем на скамейке, и я, достав план трансформации нового крымского бизнеса, расписал все детали, а в конце добавил специально, чтобы снять загита с крючка. Скажи этому деятелю, чтобы он затих и не отсвечивал хоть пару месяцев. Никаких новых дел, чтобы ему там в голову не пришло в последние месяцы. Никого не задевать, никаких проблем ни с кем не устраивать, в особенности с москвичами. Любое новое дело... Только после согласования с тобой и не раньше октября. Ну да, логично будет смотреться, в контексте якобы существующих проблем с милицией, согласился со мной Бортко. Закончив инструктаж, спросил, есть ли вопросы. Бортко развел руками, показывая, что вопросов нет. Тогда уже в дело вступил Мещеряков. Михаил Жанович, я там своего друга нашел. Вместе служили лет 10 назад. Зовут Степан, вот его адрес. Заедьте сначала к нему, прежде чем к Николаенко ехать. Он будет там на месте постоянным куратором от нас по крымским активам. С Захаровым я уже согласовал. Ну, по моей части я закончил. Попрощался с обоими и пошел к ближайшему автомату такси вызывать в аэропорт. Сегодня еще два рейса в Палангу, хоть одним из них да улечу. Лучше... Конечно, на ближайший успеть. Ну а если не успею, то на почту забегу, дам телеграмму Загиту с Анной, что все в порядке, могут дорабатывать спокойно и в Москву возвращаться после этого. Глава 15. Паланга. Долго думал над телеграммой в Крым, пока летел в Палангу. Подумал, а вдруг Николаенко недостаточно испугается и все же вздумает надавить на Загита снова, нельзя же ему прямо сказать отстать от Загита, он тогда сразу догадается, кто источник всех его проблем. Так что составить ее было не очень просто, но я справился. Текст получился следующий. Вопрос принципиально урегулирован, но если он все же появится, сообщите, тут же разберусь. Павел, прилетев в Палангу, первым делом отправил телеграмму, а затем уже поехал к пани Нине. Пока мотался в Москву, моим тут, оказывается, утром солнышко удалось перехватить. Вот только радовались рано. Во-первых, с обеда снова зарядил дождь. Не иначе, к моему возвращению. А во-вторых, детей, похоже, чутко переохладили утром. Увидев солнце, понятное дело, на радостях сразу же на пляж рванули. Но это же Балтика. Солнце солнцем, но когда вокруг все промокшие и песок сырой, то не мудрено простыть. В обед мальчишки дружно зачихали, а после дневного сна вообще проснулись в соплях. Женщины переполошились и, когда я приехал, уже вовсю занимались лечением. Вообще дома застал не только суету, но и толпу. Даже ошалел поначалу немного. Ладно, Валера у нас практически прописался, пользуясь возможностью пообщаться со старым другом. Веселее ему у нас, понятно, чем одному в пансионате тусить. Жена же дальше по делам гастрольным поехала. Так вдобавок застал у нас Наташу с Андреем и малышкой. Их дочка тоже подстыла по такой погоде, поэтому составляла компанию нашим парням на лечебных процедурах. Радости это ни у кого из детей не вызывало. Пока их учили полоскать горлышко, им было даже весело, а вот когда начали промывать носы, в доме сразу добавилось возмущенных криков и протестов. Тетя Диля вообще мне сказала, что-то в этом году Паланга не ласково к нам, не то, что в прошлом. Не думал, Паша, в Крым с малышами и женой отправиться, я водичку в этот момент пил, так что чуток даже поперхнулся. В Крым точно нет, разве что в Сочи какие или Гагры, но это только если Галия согласится. Галия мимо как раз пробегала, услышала наш разговор и сказала, категорично помотав головой, никаких Гагр, а Сочи мне вообще не понравились. Воздух мокрый прямо, тем более, куда мы простуженных детей повезем, а вдруг температура еще подскочит в дороге, а пока выздоровеют, уже и в Москву возвращаться надо будет. Нет, тут уже останемся. Настаивать я не стал, все верно сказала жена, по сути. Тем более я как-то так уже напутешествовался за последнюю неделю, что очередная поездка никакого энтузиазма не вызывала. Нас с мужиками, накормив, женщины отправили общаться в зал, четко дав понять, что дети в приоритете. Так что мы, переглянувшись, пришли к очевидному решению. Ну не зря же нас четверо, заговорщицки подмигнул Балдин, распишем пульку, товарищи. Это дело, обрадованно потер руки Валера, играть все умеют. Мы с Андреем синхронно пожали плечами, мол, спрашиваешь. Так что обрадованный Валера, тут же раздобыв лист бумаги и ручку, принялся расчерчивать поле. Играем на интерес. С серьезным лицом пояснил Балдин, это принципиально. Да, Эдик на деньги не играет никогда, улыбаясь, пояснил Валера, увидев, как Андрей немного разочарованно вздохнул. Но нам-то что, что нам те деньги? Главное ведь общение и приятно время провести. Правильно говорю, товарищи, полностью поддерживаю, кивнул я, соглашаясь. Не понимаю тех, кому принципиально важно в игре именно деньги ставить. Как по мне, так ты определись. Заработать пришел или удовольствие получить, особенно в кругу родни или друзей. Не раз видел, как на почве проигрыша близкие люди ссорились, а то и врагами становились. Зачем это? Поначалу игра шла довольно спокойно. Карта всем шла примерно одинаково. Средненько так шла, выше шестых не заявлялись. Так что потихоньку за игрой общались, пересмеивались и обсуждали текущие новости. Пани Нина, заглянув к нам, принесла испеченных утром булочек и чаю. Играть стало еще приятнее. Идеально подпрев, конечно, пиво с рыбкой. Но тут уж как есть. Когда полон дом женщины маленьких простуженных детей, голову лучше сохранять трезвой. Валера оказался заядлым преферансистом. К игре относился очень увлеченно. Видно было, что отлично понимает, когда и что делать и кайфует от процесса. В ходе игры он постоянно сыпал шутками и прибаутками, что добавляло колорита и создавало настроение. С Балдиным они играли раньше, похоже, не раз. Понимали друг друга с полувзгляда и было видно, что смакуют и саму игру, и общение. Андрей, напротив, был с самого начала несколько напряжен, как по мне, раздражался, что не идет карта и ревниво следил за каждым списываемым соперниками очком. Похоже, для него принципиально именно выиграть, понял я, наблюдая за его действиями. Переживает так, словно деньги поставил. Ты так нервничаешь, словно корову проигрываешь, со смехом поддел Андрея Валера, словно услышав мои мысли. Да какая-то лажа все время приходит. Что это за карта вообще? В сердцах ответил Андрей. Не ругай карту, отвернется. Усмехнулся в ответ Валера. Андрей только губы поджал, ничего не ответив. Постепенно обстановка за столом становилась все более напряженная. Балдин сделал восьмерную, и Андрей начал нервничать еще больше. Потом мне пришла карта на мизер, и я списал разом половину пули. На Андрея после этого вообще лица не было. А потом, наконец, пошла карта и ему. И тут началась какая-то ерунда. Сначала, заявив 7 взяток, он взял 9. «А ты чего 7 заявил с такой картой?» – изумленно спросил Валера, когда мы легли и увидели расклад. Андрей только плечами пожал. «Ну, может, по неопытности или от радости не сообразил», – подумал я. Но дальше стало очевидно, что Андрей начал целенаправленно топить всех за столом, заявляя меньше взяток, чем имел, воруя висты и требуя играть стоя в ситуациях, когда этого делать не рекомендуется категорически. Настроение у всех играющих испортилось. Кому понравится, когда игру ломают, и от тебя уже особо ничего не зависит. Балдин хмурился, а более эмоциональный Валера начал периодически взрываться от возмущения. «Ты зачем с туза пошел?» – рявкнул он в один из моментов, не выдержав. «Ты же под игрока ходишь, под игрока с симака с длинной мастью без туза, это же очевидно. А я так хочу», – пожал плечами Андрей. «Так ты же так кого-то из нас сажаешь», – возмутился Валера в ответ. По лицу Андрея, на котором появилась злорадная улыбочка, было понятно, что именно это и было целью. В общем, когда мы наконец расписали эти несчастные 20 очков, я не смог сдержать облегченного вздоха. Мне уже было без разницы на результат, хотелось побыстрее переключиться на что-то и забыть этот эпизод. Осадок остался очень неприятный. Все же первое впечатление от Андрея у меня было самое что ни на есть правильное, и забывать об этом не стоит. Впредь я с ним играть больше не сяду никогда, да и не только впредь. Ну что, еще одну распишем. Время детское, я только разогрелся, довольно потер руки Андрей, подсчитав очки. «Пас», — сказали мы одновременно в три голоса. «Вы совсем не умеете проигрывать», — произнес Андрей нравоучительно, однако уже не так самодовольно, сообразив, что весело за столом одному ему. «Похоже на то», — спокойно подтвердил Балдин и вместе с Валерой пошел на улицу покурить. «Я же отправился к жене и детям, оставив Андрея в одиночестве. Как бы их с Наташей спровадить побыстрее», — крутилась в голове мысль. «Такой хороший вечер намечался», так нет, всем настроение испортил. У женщин с детьми все было совсем неплохо. Валентина Никаноровна с Диларой и Панининой на кухне снова что-то готовили, тихонько втроем разговаривая. Они уже просто как подруги закадычные, порадовался я, глядя на них, так общаются задушевно. Сошлись характерами идеально. При том, что все три совершенно разные. Галя в спальне читала детям сказку. Дети сидели на кровати втроем, закутанные в плед, и выглядели до предела умилительно. Наташа сидела сбоку на кровати возле них, тихонько пристроился в кресло в углу и начал любоваться этой умиротворяющей картиной. Андрея с Наташей выпроводила в итоге Дилара. Тетя Галия моментально почувствовала напряжение, которое появилось в доме, как-то сразу догадалась, кто его источник, и совершенно целенаправленно отправила гостей во свояси по сценарию «нам надо деток класть спать, да и вам тоже». При этом сказано все было так, что попытки гостей возразить и что-то обосновать вроде еще же совсем рано и Валера же вон остается, Дилары игнорировались, но при этом в ссору ситуация не переходила. Вот как ей удается, я бы уже точно ругаться начал, восхищенно следил я за тетей жены, точно ведьма. Хорошо, что она на нашей стороне. Наташа с Андреем, шустренько собравшись и усадив дочку в коляску, недовольно ушли. Мы уселись за столом, попили чаю. Мальчишки начали клевать носами. Болеют все же, энергии меньше для активности. Так что Галя с Диларой потащили их укладывать. Получается, про сценарий деток укладывать. Не соврали, хе-хе. Мы расположились в гостиной, пытаясь разговором поднять друг другу настроение. Но беседа все равно упрямо соскакивала на недавнюю игру. «Вот как так?» – возмущенно говорил Валера. «Вроде ничто не предвещало. Вы про игру или про Андрея?» – поинтересовалась Валентина Никаноровна. Балдин уже вкратце рассказал ей, что произошло. «Из-за Андрея, конечно, мы все понимаем, тоже за очки в игре переживаем, но, как бы это сказать, по-доброму что ли, без злости, сама же знаешь», – объяснял Валера. «Просто этот Андрей так настроение всем испортил. Обязательно надо ему обыграть всех. Ну, может, увлекся, азартный», – пожала плечами няня. «Да не только в азарте тут дело», – возразил Балдин. «Вот-вот», – подхватил Валера. «Он специально нас всех сажал, понимаешь? Видно было, как ему это удовольствие доставляет». «Да», – Балдин подтверждающе кивнул, – «не понимает он совершенно, что в преферансе важно не только победить, но и то, как именно ты этого добьешься. Тут же самый интерес в процессе игры, когда за счет ума, сообразительности и капельки везения вперед выходишь. А Андрею только сам факт победы важен, а какой она ценой получена и насколько честно, значения не имеет». «Ага, принцип победителей не судит», — скривился Валера. «Знакомо, конечно, но все равно неприятно». Мужчины, вздохнув, снова недовольно замолчали, думая каждый о своем. «Так дело не пойдет. Давайте-ка ситуацию исправлять», — решительно сказала вдруг Валентина Никаноровна, посмотрев на мрачных мужчин. «Что предлагаешь?» — спросил ее генерал. «Клин клином вышибают», — ответила невозмутимо Валентина Никаноровна, взяв новый лист бумаги и принявшись рисовать поле. Балдин с Валерой, оживившись, переглянулись и, махнув мне приглашающей рукой, подсели к столу, схватив колоду. «Паланга». Пока добирались до снятого дома, у Наташи и Андрея поговорить не получилось, дождик зачастил, не до того было, добежать быстрее хотелось, не намокнув. Но когда пришли и положили дочку спать, жена сурово нахмурилась, и Анди поежился. Зная ее прекрасно, он понял, что она ему сейчас будет выговаривать, и даже догадывался, по какой причине. «Андрей, ну зачем?» – с видом мученицы спросила она его. «Что, зачем?» Попытался оттянуть он неизбежное. «Мы туда зачем пришли, чтобы ты всех в карты обыграл, да еще как-то так, что они в результате возмущаться начали, или чтобы ты связи полезные в Москве укрепил, да они просто проигрывать не умеют», — раздраженно сказал он. «Да никто проигрывать не любит, в особенности большие начальники, с которыми мы планировали подружиться, или будущие большие начальники, если и влево иметь в виду. Ты понимаешь, что в результате твоего поведения нас фактически из дому выставили, так что мне, при хорошей карте проиграть, что ли, нужно было, они бы меня тогда тем более уважать не стали бы, а так что, лучше, получилось, что ли?» – язвительно спросила жена, уперев руки в бока. Андрей страдальчески вздохнул и махнул рукой. Спорить с женой не имело никакого смысла, пусть она и ничего не понимает в преферансе, зато всегда уверена в том, что говорит. «Крым, судак». Анна Аркадьевна немного успокоилась за дни после отъезда Паши. Во-первых, он пообещал, что все урегулирует, а Паша словами на ветер не бросался. Во-вторых, Николаенко больше не появлялся, как с концами пропал. В-третьих, Кудзак разительно изменился после разговора с Ивлевым. Заискивать начал перед ней и Загитом, словно они очень большие люди. Даже в ресторан их вытащил один раз, где не дал заплатить ни за что, и очень щедро угощал, а также пообещал Загиту хорошую премию, если он пораньше закончит со шкафами. 500 рублей пообещал сверху, словно очень хотел, чтобы они побыстрее уехали. Анна и Загит полностью разделяли это чувство, так что Загит тут же согласился ускорить работу. Заканчивал он теперь работать на час позже, чем раньше, да и в целом ускорился, как она заметила. Как оказалось, скрытые резервы у него вполне есть, и на качество готовых шкафов это никак не влияло. Так что, когда ей принесли телеграмму от Павла, она уже чувствовала себя намного лучше, чем сразу после агрессивных требований и угроз Николаенко. А прочитав ее, вообще обрадовалась, и тут же побежала к Загиту на верхний этаж, где найти его вообще было несложно. Этот этаж был полностью пустой, поэтому надо было просто идти на шум, который муж создавал во время работы. Она ворвалась к нему в номер, где он стоял на коленях перед листом фанеры. «Милый, Паша телеграмму прислал. Пишет, что решил наш вопрос с Николаенко». Просияв, Загит попросил телеграмму прочитать. «Так, как-то тут мудрено написано», – озадаченно сказал он. «Я правильно понимаю, что Николаенко все же может появиться». «Ну да, но раз Паша пишет, что вопрос урегулирован, то это уже и не важно. Ну, Так-то он никогда не подводил нас. Согласился с ней Загид и пустился в воспоминания. Помню, как Галия его в первый раз привела ко мне знакомиться. Обычно все женихи, как меня увидят, тут же робеют, а этот стоит невозмутимый, словно я не нависаю над ним с угрожающим видом. А ты мне иначе рассказывал, как его у подъезда поймал и пугал, но он совсем не испугался. Ну, и это тоже было, махнул рукой Загид, но еще до этого Галия об этом и не знала, пока я сам не сказал, но тоже ведь не испугался. Мужик он и за свои слова отвечает. Раз сказал, что урегулировал вопрос, значит, перестаем по этому поводу волноваться и спокойно догуливаем отпуск. Это у меня отпуск, а у тебя вот что. Покачала головой Анна, показывая рукой на разложенные по всему номеру стройматериалы. Ну так на то я и мужчина, чтобы не упускать шанс увеличить благосостояние семьи даже в отпуск, улыбнулся Загид. Я так считаю, раз на море хожу каждый день с любимой женщиной, то у меня отпуск. Все, беги отсюда, а то запачкаешься еще, на тебе твое платье любимое. Франция, Ницца. Про свой день рождения Диана умудрилась забыть. Так что, когда Фирдаус накануне с загадочным видом сказал про сюрприз и предупредил, чтобы она ничего не планировала на следующий день, Диана несколько минут не могла сообразить, о чем он говорит. Просто кивнула с улыбкой. Когда же до нее спустя некоторое время дошло, о чем именно шла речь, Диана аж вскочила с места. «Что случилось?» – изумленно посмотрел на нее Фирдаус. «Мне нужно в магазин», – ответила Диана, быстро убежав. Следующие пару часов Диана носилась по магазинам, подключив к этому делу Захиду Симон. Девушки с энтузиазмом участвовали в процессе, постоянно подкалывая Диану, что та могла забыть о таком празднике. Найдя красивое платье и туфли к нему, а также записавшись в салон красоты на следующее утро, Диана немного успокоилась. Самый важный вопрос был решен. Выглядеть она на своем дне рождения будет достойно. Обычно она не сильно переживала по таким пустякам, но сейчас она была с мужем на курорте не одна. С ними были его друзья, и Фирдаус, без сомнения, их пригласил на праздник. Диана прекрасно понимала, что должна соответствовать статусу их семьи, чтобы муж гордился ею и чувствовал себя уверенно. Решив вопрос с нарядом, Диана расслабилась, предвкушая, что же за сюрприз устроил ей Фирдаус. На следующий день, придя из салона уже при полном параде, Диана с изумлением увидела в холле гостиницы рядом с мужем знакомые лица. «Тарик, Нуралын!» – воскликнула она радостно и бросилась навстречу свекру и свекрови. «Когда вы приехали?» – буквально пару часов назад, – ответила, обнимая ее, радостная Нуралын. «С днем рождения тебя, доченька! Какая ты красивая, глаз не отвести!» Тарик тоже тепло обнял ее и поздравил. Но на этом сюрпризы не закончились. Только Диана успела наобниматься и пообщаться с родителями мужа, как в холл спустился брат Фирдауса Амаль с женой Лейлой и малышом Фаридом. Началась новая череда объятий и взаимных приветствий. Фарид, которого Диана видела только родившимся, уже заметно подрос и превратился в улыбчивого малыша с довольно-таки осмысленным взглядом. Он как раз не спал и даже гугукнул что-то, когда Диана его осторожно поцеловала в лобик, чем вызвал всеобщее умиление и поток сюсюканья и воркования со стороны женщин. Соображал он пока мало что, учитывая совсем нежный возраст, но двигался довольно энергично и, пока не спал, вовсю познавал мир, все время норовя ухватить окружающих за все, что попадалось в руки. Диана успешно увернулась от его поползновений, а вот Захида стала первой жертвой. Подойдя со всеми и поздоровавшись, она тоже наклонилась к Фариду, что-то умильно приговаривая. Малыш немедленно ухватил девушку за волосы, тут же с силой потянув их на себя. Захида издала какой-то сдавленный писк, не зная, что делать и как освободиться, чтобы не напугать и не расстроить ребенка. «Осторожно, не вырывайся», — сказала Захиде Лайла. «Я сейчас попробую его отвлечь». Она схватила погремушку и начала трясти ею перед ребенком, пытаясь привлечь его внимание. Однако Фарид добычу отпускать не спешил. Попытка разжать кулачок малыша тоже успеха не принесла. И Лайла, и Амаль боялись прикладывать силу, чтобы не навредить маленькому сыну. «Вот, так и пойдете теперь вместе на праздник», — со смехом подразнила подругу Диана. «Это тебе за то, что весь день вчера смеялась надо мной. У-у, прости, сделай что-нибудь», — взмолилась Захида. «Он не отпускает». «Конечно не отпускает. Это же рефлекс такой у младенцев», — пояснила с улыбкой Нуралын, слушая их перепалку. «Ладно, давай спасу тебя». Свекровь Дианы подошла к малышу, легонько провела пальцем по костяшкам на кулачке Фарида, и тот моментально разжал кулак, выпустив из плена Захиду. «Как ты это сделала, мама?» – изумленно воскликнули одновременно Амалия и Лайла. «Все очень просто», – показала Нуралин. «Когда трогаете малышу середину ладошки, кулачок сжимается, а проводите пальцем по костяшкам, разжимается. С ума сойти!» – ахнула Лайла. «А мы столько мучаемся. Я все время волосы убираю, чтоб не поймал меня, а все так просто, оказывается. Вам надо чаще к нам в Бальцана заезжать», – улыбнулась Нуралин. «Я много таких хитростей знаю». Лайла с Амалим одновременно кивнули, благодарно глядя на нее. «Ну что, все в сборе?» Подошел к семье Фердаус, выходивший проверить, подали ли машины. «Можем ехать». Все погрузились в машины и поехали в сторону гор. Оказалось, что Фердаус арендовал шикарный ресторан в старинном здании в получасе езды от Ниццы. Здание стояло на горе, и с него открывался ошеломительный вид на город и море. Все пришли в полный восторг от этого места. День рождения Диани запомнился удивительным ощущением полного счастья и гармонии. Чудесное место, замечательные люди вокруг. Она ощущала, что полностью воспринимает родственников мужа, как свою родню, и что они также считают ее неотъемлемой частью их большой и дружной семьи. Это было изумительное чувство. Ну и, конечно же, были подарки, которыми ее просто завалили. Фердаус подарил ей очень красивые золотые часы, украшенные бриллиантами. «Да, времени в Давосе он не терял, пока я в агентстве была», — думала Диана, с удовольствием примеряя подарок и восхищенно благодаря мужа. Родители преподнесли ей совершенно шикарный набор, состоящий из небольшой дорожной дамской сумки и несессера. По характерному плетению на обоих изделиях Диана догадалась, что сделали этот набор на фабрике новых итальянских партнеров. Кожа на сумках была очень мягкая и как-то необычно переливалась. «Это спецзаказ», — пояснила ей Нуралин, увидев, как она рассматривает сумку. «Второго такого набора нет. Кожа из экспериментальной партии. Единственная удачная. Очень красивый оттенок», — похвалила Диана. «И пряжки мне нравятся, форма необычная. У них еще и металл необычный», — усмехнулся Тарик. «Для сумок, по крайней мере, это золото, что ли?» — ахнул Фердаус. «Ну вы даете. Лучше никому не говорить об этом», — подумала Диана тихонько, восхищенно кивая головой. «Ну, может, только Пашке, и маме, и Тимуру, и Ветке, пусть завидует». Амаль с Лейлой преподнесли ей красивые серьги, а Захида Симон, улыбаясь, подарили босоножки от известного французского дизайнера. «Мы видели, как они тебе понравились», — с улыбкой сказала Иман, когда Диана открыла коробку. Но самый ошеломительный подарок она неожиданно получила от Халима с Мансуром. Когда парни подошли к ней с предвкушающими лицами и вручили красивый конверт, Диана немного насторожилась. Особенно ей не понравилось выражение лиц Захиды и Иман, которые были не очень довольны происходящим и даже как будто немного злы на парней. Что они еще придумали? Озадаченно изучала Диана какой-то документ, больше похожий на грамоту, какими в школе за успехи награждали. «Прыжок с парашютом», — ошеломленно прочитала она и, увидев подтверждающий кивок Халима, завизжала от восторга. «Тебе понравилось?» — изумленно спросили ее Захида и Иман. «Ты что, правда прыгнешь?» «Конечно», — кивнула Диана, в восторге благодаря парней за подарок. «А мы говорили», — торжествующе взглянули на девушек Халим с Мансуром. «Вы проиграли». Захида и Иман при этих словах парней как-то сразу потупились и отвели глаза. «Это на что они там поспорили, интересно?» Заинтригованно посмотрела на подруг Диана. Глава 16. Франция, Ницца. «Я до сих пор не могу поверить, что ты действительно собралась прыгать», — эмоционально выговаривала Диане Захида. «Ты просто сумасшедшая. Это же так опасно». «Да не так уж это и опасно», — возразила Диана. «Мой брат десантник. Он уже столько раз прыгал с парашютом, пока учится, что и не счесть. Говорит, ничего такого в этом нет». «Ну ты сравнила, конечно», — изумилась Захида. «Одно дело профессиональный военный, а совсем другое — обычная девушка. Я вот тоже за тебя очень переживаю. Мне кажется, ты недооцениваешь рискованность этой затеи», — высказала опасение Айман. «Когда парни сказали нам, какой подарок тебе придумали, мы их на смех подняли. Уверены были, что ты ни в жизнь не согласишься. А тут вдруг такое. Да-да, с этого момента поподробней, пожалуйста», — заинтересованно улыбнулась Диана. «Я так понимаю, что вы не только посмеялись над ними, но и поспорили. Ты нас так подвела, подруга», — согласившись на этот подарок, укоризненно покачала головой Захида. «Да еще и визжала и радовалась так, что уже ничего не придумать», — удрученно подтвердила Иман. «Так бы, может, и вышло сказать, что на самом деле ты боишься и не хочешь, а согласилась на празднике из вежливости. Но после твоей реакции точно никто в такое не поверит. Так, ну-ка, не отвлекайтесь от темы, на что вы поспорили. Предвкушающе потерла руки Диана, не реагируя на упреки подруг. Захида и Иман тяжело вздохнули и грустно опустили глаза. «Все просто ужасно», — сказала Захида. «Нам конец», — воскликнула Иман, отчаянно кивая головой. «Не тяните, ну», — подбодрила их Диана, в голосе которой появились угрожающие нотки. «Нам придется съесть лягушек и устрицы», — выпалила Захида, чуть не плача. «Не понимаю, и почему это проблема?» Недоуменно посмотрела на девушек Диана с таким выражением лица, словно ей пообещали красивый торт, а вручили морковку. «Ты что, шутишь, это же гадость!» — воскликнула Захида, заламывая руки. «Устрицы, они же склизкие, и живые вдобавок!» «Бррррр!» — передернула плечами Иман. «А лягушки вообще мерзость!» «Ну, устриц я не ела!» — задумчиво ответила Диана. «А на лягушек вы зря наговариваете! Нормальные они на вкус!» Захида с Иман в полном шоке уставились на нее. «Ты что, пробовала их?» — изумилась Иман. «Фердаус заставил, что ли? А в каком ресторане? Причем здесь Фердаус?» – удивилась Диана. «Мы тогда еще даже знакомы не были. Я в школе еще училась. В СССР подают в ресторанах лягушек, как во Франции», – поинтересовалась Захида, совершенно не ожидавшая такого поворота. «Да какой в Святославле ресторан? А чем вы?» – махнула рукой Диана. «В походе когда были, мальчишки наловили больших лягушек, и мы лапок нажарили», – рассказала она. «Вкусно было, только мало». После этих объяснений девушки сидели и смотрели на Диану, утратив дар речи. «Ну что вы замерли?» – поинтересовалась та, когда пауза затянулась. «Правда вкусно». Прыгать с парашютом Диана отправилась на следующий день рано утром. Фердаус и парни с девушками поехали ее поддержать, набрав с собой из ресторана кучу еды, напитков и пледы. Оказалось, что сначала нужно пройти инструктаж и обучение, которое длится больше 3 часов. Потом пройти небольшой медосмотр, и только после этого участники получают допуск к прыжку и экипировку. Так что пока Диане предстояло получать подарок, вся компания планировала хорошо провести время, устроив пикник. Кроме Дианы прыгать с парашютом приехали еще 3 человека, 2 парня лет 20-25 с виду в сопровождении своих подруг и мужчина под 40, оказавшийся англичанином по имени Вильгельм, которому прыжок подарила жена на годовщину свадьбы. «Это ж как он ее достал, наверное», — с ехидцей подумала Диана, сама вон стоит в стороночке, прыгать явно не собирается. Все 3 мужчин с интересом и некоторой снисходительностью смотрели на Диану, явно ожидая слез и истерик от молоденькой блондиночки. Но та привыкла, что на нее все время пялится и не обращала никакого внимания ни на взгляды, ни на их выражение, полностью сосредоточившись на инструкциях. Инструкторы подходили к вопросу основательно, объясняли и показывали все очень подробно и охотно отвечали на вопросы. Диана с удивлением узнала, что парашют будет открываться автоматически. Она думала, что надо будет дергать за кольцо, и немного нервничала из-за этого, не будучи уверенной, что все получится. А тут оказалось, что ни о чем беспокоиться не надо. То есть получается, «Мне надо по команде просто подойти к двери и прыгнуть», — уточнила она у инструктора. «И все, ни о чем не беспокоиться больше?» «Ну да, всего-то просто прыгнуть», — нервно хохотнул Вильгельм, услышав ее. «Беспокоиться, миссис Эльхаш, и правда не нужно», — вежливо ответил инструктор, «но все же напоминаю, что важен не только выход, но и приземление. Скорость при прыжке с парашютом сохраняется достаточно высокая до самого конца полета». Поэтому при приземлении помните про инструкции и про то, чему вас сейчас учили. Это позволит избежать неприятностей и возможных травм. Уверен, вы справитесь. Наконец, пройдя обучение, медосмотр и экипировавшись, все участники были готовы к старту. Диана подошла к своим. Фердаус обнял и поцеловал ее, пожелав удачного полета. Она заметила, что муж нервничает, но старается не подавать виду. «Не хочет пугать меня, чтобы не волновалась», поняла Диана, ободряюще улыбнувшись ему. Девушки тоже бросились к ней обниматься и желать удачи. Вот кто вообще не скрывал эмоций. Помахав друзьям и мужу рукой, Диана направилась к небольшому самолету. 2 молодых парня, которые тоже должны были прыгать, подошли к самолету практически одновременно с ней, обернулись и помахали руками девушкам, которые прыгали и кричали что-то ободряющее на краю поля. Вильгельм уже стоял у трапа. «Я люблю тебя», — крикнула ему жена от края поля, но он только головой мотнул. Начинающие парашютисты вместе с сопровождающими зашли внутрь, и самолет начал выруливать на взлетную полосу. Шарль немного беспокоился за сегодняшние прыжки. В группе была молодая женщина, а это всегда непредсказуемый фактор. Все время, пока они взлетали и направлялись к точке сброса, он внимательно наблюдал за Дианой, отмечая и выражение лица, и позу, и жесты. Ему как инструктору было важно четко отслеживать психологическое состояние подопечных и вовремя заметить, если что-то пойдет не так. Большинство новичков нервничали и боялись, это нормально и препятствием для прыжка не являлось. Но если вдруг у человека начиналась истерика или паника, важно было вовремя это состояние распознать и не допустить такого человека к прыжку. Это и было самой важной и сложной частью работы инструктора, так что Шарль вместе с напарником не спускали с группы глаз. Внезапно Жак подал ему условный сигнал, неожиданно указав глазами не на девушку, а на одного из парней. Шарль присмотрелся внимательнее и подтверждающе кивнул. Парень с виду был веселым, непрерывно говорил, вертел головой и много жестикулировал. Но Шарль опытным взглядом сразу распознал зарождающуюся панику. Тот слишком сильно боялся, движения были резкими и избыточными, а веселье нарочитым. За ним надо присмотреть. Быстро окинув взглядом остальных, Шарль удовлетворенно кивнул. Остальные вроде в норме. Второй парень немного зажат, тоже боится, но себя контролирует. Англичанин переживает и немного злится, но тоже в пределах нормы. А вот блондиночка совершенно не нервничает, на губах легкая улыбка, а в глазах ожидание и восторг. Скоро точка сброса. Когда откроем дверь, тогда и станет все понятно, подумал Шарль, привычно приготовившись и заняв свое место. Обычно именно в этот момент он окончательно понимал, кому из группы можно прыгать, а кому нет. Едва по команде пилота открыли двери, в салон ворвался свистящий ветер, все веселье спаниковавшего парня моментально сдуло. Его словно парализовало, глаза остекленели, а дыхание стало прерывистым. Шарль быстро шагнул к нему, зафиксировал ремень, которым тот был пристегнут, сказал «не прыгаешь», и вернулся к двери, чтобы помогать напарнику. Паникером займутся через минуту. Сейчас надо помочь пассажирам выйти. Англичанин, хоть и замешкавшись, вышел с небольшой помощью инструкторов. Молодого парня пришлось настойчиво подтолкнуть, а блондинка, сложив руки как учили, с непонятным криком «Полундра!» сиганула с самолета сама. Шарль с Жаком только изумленно руками развели. Москва. 2 недели на море пролетели незаметно. Больше меня никто никуда не дергал, только однажды вздрогнул, когда пришла телеграмма очередная от Анны из Агита на мое имя. Но, к счастью, оказалось, что они просто решили сообщить, что благополучно прибыли в Москву. Значит, все получилось, Николаенко теперь не до них. Ну так я все сделал для этого, так что удивляться не приходится. Погода в Паланге так и не выправилась, а числа с 25-го вообще конкретно похолодало. Даже в дюнах стало загорать совсем неуютно. Целые баррикады вокруг возводили из песка, но даже это не помогало. А уж про полотенца, на палочках натянутые, как делали некоторые другие отдыхающие, и говорить не приходится, это вообще не спасало от холодного ветра. Тем более, что и солнце не каждый день своим появлением радовало. Ну и о купании речи больше не шло. Конечно, Галя ни разу не сказала мне, что жалеет, что в этом году тоже поехала в Палангу, хотя я отчетливо видел, что она об этом думает. А я не стал ей напоминать, что предупреждал, что нынешнее лето не прошлое и экстремальное, когда Балтика получше выглядела, чем обычно. В любом случае, здоровья все точно набрались, или закалки, что тоже очень неплохо. Дети так точно, от простуды быстро выздоровели и больше до отъезда не болели. Все же морской воздух, хоть и холодный, сильно здоровье укрепляет. Все разъехались прежде нас. Первыми уехали Андрей с Наташей, и никто особенно не жалел. Затем улетела домой тетя Диля, а за ней и генерал Балдин. Вот это уже было очень жалко, такую хорошую компанию терять никому не охота. За день до нас в Москву вернулся Валера. В преферанс мы играли из-за плохой погоды практически каждый день, так что я неплохо набил руку, и даже Игалию немного подучил, когда наша компания потеряла часть прежних игроков. Она особо не рвалась вначале, чисто по моей просьбе стала играть, а потом так втянулась, что стала чуть ли не самым азартным игроком среди нас. Ну ладно, теперь это все уже просто семейные воспоминания про отдых летом 1973 года. Мы в столице и значит, снова страда полевая начинается. Правда, только через 2 дня. Сейчас пятница, 31 августа, и все дела начнутся только 3 сентября. Заехали в квартиру, и я, конечно, тут же к маме с Ахмадом пошел, спросить, как у них дела. Обрадовались они нашему приезду. У них все было хорошо, и даже, как сказал Ахмад, блестяще. Малый здоров, подрос немножко. Мама в полном порядке тоже. Спросил Ахмада, когда ему на работу. Да вот в понедельник уже и выхожу. И честно говоря, так соскучился дома сидеть, что уже и в радость. Он меня также поблагодарил, что посоветовал 17 мгновений весны глянуть. Хоть и не все серии вышло по объективным причинам посмотреть, но фильмом он глубоко проникся. А затем мама и Эльвира ко мне подошли вместе и предложили. Паша, вы все проездили. У Петра Жарикова день рождения был 22 го, а у сестры твоей Дианы и того раньше. Как тебе предложение поехать завтра всем вместе в деревню, и там все и отпраздновать? Я был, честно говоря, шокирован. Ладно, Петр, с ним все логично. Но с каких пор бабушка, и особенно мама, Диану признали за свою? Как вспомню, что в Святославле творилось по ее поводу. Только что святой водой на нее не брызгали при встрече, и тому было веское основание, времена нынче сугубо атеистические. А теперь вот так, значит, чудеса, да и только. Правда, и с Тарасом с Кирой они тоже уже подружились. Ну и, наверное, имеет место и здоровый провинциальный прагматизм. Диана, совершенно определенно, в люди выбилась, и замуж вышла очень выгодно, и высшее образование получает. Такие родственники семье не помешают, с точки зрения Эльвиры и Поли, сформировавшейся в провинциальном Святославле, даром что сейчас мы в Москве, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, тем и жива провинция во все времена, где там деньги-то можно заработать. А Диана вообще вернулась со своих Елисейских полей-то, решил уточнить я. Паша, укоризненно посмотрела на меня бабушка, Елисейские поля в Париже, а ты же знаешь, что Диана ездила в Ниццу. Да знаю, знаю, махнул рукой я, улыбаясь, уже и пошутить нельзя, понимаешь. Значит, я по твоему ответу, бабуля, делаю вывод, что она уже в Москве, да уже 2 дня так точно. Заезжали вчера с Фердаусом, привезли нам кучу новеньких вещей для малыша. А, ну вот, правильно я угадал, Диана теперь полезная, как же ее в семейный круг-то не принять нашей консервативной части семьи в лице бабушки. А если бабушка приняла, то у Поли и шанса нет возражать, как бы она ни злилась на измену Тараса с Оксаной. Эльвира у нас диктатор тот еще, только передо мной и дает слабину. Диктатор она ведь не от хорошей жизни, а потому что сильных мужиков в семье не было, и ей приходилось все тащить на себе.